Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 516. Пусть воюют, как псы, а я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою. Псалом 58, стих 15 и 17. Обладает ли Господь властью над языками псов? Силен ли Он удержать их от лаяния? Да. Прочтите то, что сказано в книге «Исход», 11 глава, 7 стих. Если Бог заставляет молчать даже псов, то Он заставит молчать и людей с собачьим нравом, а также великого пса у врат ада. Тогда без страха пойдем своим путем. И если Он попускает псам двигать своими языками, то над клыками их Он не теряет власти. Они могут поднять ужаснейший шум, и в то же самое время они совершенно бессильны причинить кому-нибудь подлинный ущерб. Хотя они и лают, мы в состоянии прославлять силу и благость Божию. Как же, однако, прекрасна тишина! Как прекрасно, двигаясь среди врагов, сознавать, что Бог понуждает их к миру с нами! О, если бы это слово Господне сегодня еще оказалось истинным и для меня! Приводит ли меня пес в ужас? Скажу об этом Господу. Господи, пес не реагирует на мои попытки успокоить его. Скажи свое серьезное слово, и он вынужден будет присмиреть. Даруй мне мир, о Боже, позволь мне явно видеть Твою руку в нем, чтобы мне видеть и то различие, которое производит Твоя благодать между мною и нечестивыми.